Глава 103. Невкусная заморозка. А я-то считала, что классные порталы получаются у Мэйси. Но если ее порталы — это BMW, то порталы Реми — это Мазерати. Быстрый, элегантный, с ярким калейдоскопом огней, кружащихся вокруг. Его портал переносит нас прямиком ко двору вампиров. Нет ни ощущения падения, ни ощущения вытяжения или давления. Нет боли. Просто пара быстрых шагов, и мы оказываемся там, где нам и надо было очутиться, хотя я предпочла бы перенестись куда-то еще, а не в эту темницу. Насколько я могу судить, все ученики по-прежнему находятся здесь, и я вздыхаю с облегчением. Значит, Сайрус выполнил свою часть сделки и не причинил им вреда. Микай, Рафаэль и Байрон сразу же бросаются к Джексону и одновременно обнимают его. «Как же здорово увидеть тебя вновь!» — восклицает Микай, хлопнув Джексона по спине. «Дайте мне секунду, и я создам портал, который мигом перенесет нас отсюда», — говорит Реми. «Как это у тебя получается использовать магию в этой темнице?» — спрашивает Изи. И в ее тоне я впервые слышу нечто похожее на восхищение. Он поворачивается к ней и подмигивает. «Думаю, у меня тоже могут быть секреты, Машер». С лестницы, ведущей в темницу, доносятся тяжелые шаги. И я не успеваю услышать ее ответ, поскольку перед дверью камеры появляется Сайрус. «Вы добыли его?» — спрашивает он, и в его голосе нет ни следа сдержанности или холода, а только чистая, ничем не замутненная алчность. «Разве я была бы здесь, если бы мы его не добыли?» — спрашивает Изи. «Покажи мне его!» Требует он с бешеным пылом, звучащим в каждом слоге, жестом приказав стражнику открыть дверь камеры, чтобы она могла выйти. Изи неторопливо выходит, поднимает кольцо с оранжевым камнем, и Сайрус кудахчет, да-да, кудахчет, затем выхватывает кольцо из ее руки и уставляется на него, как Смеагол во «Властелине колец». Честное слово, я бы не удивилась, если бы он, как Смеагол, назвал его своей прелестью и принялся гладить. Мое сердце сжимается, когда я вижу в его руке этот магический предмет, способный сделать его еще более могущественным врагом. Но я стискиваю зубы и опять говорю себе, что у меня не было другого выбора. «Когда ваши статуи исчезли из башни, это нисколько не обеспокоило меня», — говорит он нам, не отрывая глаз от кольца. «Я знал, что ты вернешься с тем, что я хотел получить из Адора». Он продолжает смотреть на кольцо с таким сладострастием, что не видит, как от его похвалы чуть заметно расправляются ее плечи, как она вздергивает подбородок. Но когда он добавляет: «Но еще бы ты не принесла мне его. Тебе же известно, что произошло бы, если бы ты этого не сделала», то все понимают, что это был отнюдь не комплимент. И это никого не удивляет. Никого, кроме Изи, у которой опускаются плечи. Но она маскирует это, прислонясь спиной к стене и выхватив из-за пояса кинжал, которым она принимается чистить ногти. «Я стараюсь, отец». Когда дверь открывается, мы быстро выходим из камеры. Джексон, Хадсон, Мэйси, Иден и Даут, а также Реми и Колдер. Но когда за ними пытаются последовать члены Ордена, Сайрус машет рукой, и стражники захлопывают дверь. «А ты ничего не забыл?» — спрашивает Хадсон, подняв брови. Сайрус не отвечает, и это жутко. За последние месяцы я видела его в разных настроениях. Гневным, ехидным, решительным, хвастливым, раздраженным. Но таким я еще не видела его никогда. Я никогда не видела на его лице такой одержимости кем-то или чем-то, даже когда речь шла обо мне самой, а ведь он по-настоящему ненавидит меня. Когда проходит полминуты, а он так и не отвечает, я влезаю в разговор. «Вы забыли учеников и учителей. Вы пообещали освободить их, и мы не уйдем без них». Он отрывает взгляд от кольца и уставляется на меня. «Это мой двор», — изрекает он тоном, не терпящим возражений. «Это мой дом. Вы уйдете отсюда, когда я вам скажу, и забудете то, что я прикажу вам забыть. И теперь я приказываю вам забыть об этих учениках и убраться отсюда вон, пока я не передумал вас выпускать». «Но у нас же уговор», — говорю я и показываю на тату на моем предплечье. «Да, и ты не выполнила свою часть уговора. Кольцо мне принесла Изи, а не ты». У меня обрывается сердце. Я скольжу взглядом по лицам моих друзей и отмечаю про себя, что потом надо будет попросить Хадсона объяснить мне все возможные уровни магического договора. А сейчас мне хочется сделать одно — хлопнуть себя по голове. Как же я могла не заметить эту лазейку? «Что ж, тогда у нас есть проблема, папа». Хадсон выходит вперед. «Потому что без них мы не уйдем». На лице Сайруса мелькает раздражение. «Ну тогда вы можете вернуться к ним в камеру. Это был ваш выбор». Он поднимает руку, и стражники-вампиры, стоящие у задней стены, сдвигаются с места и идут к нам. Он не дал Хадсону взять себя на слабо, а раз так, то у нас больше нет ни времени, ни вариантов. Мне надо подойти к нему достаточно близко, чтобы коснуться его и надеяться, что остальные смогут понять, как использовать то, что я сделаю себе на пользу. По моей коже бегут мурашки, но Сайрус не оставил мне выбора. Я смотрю на Хадсона и Реми, и очевидно, что они оба знают, о чем я думаю. Хадсон кивает, а Реми, подняв брови, показывает, чтобы я действовала. «А вы ничего не забыли?» — спрашиваю я, с каждым словом придвигаясь к нему все ближе. «Моя дорогая Грейс», хотя по его тону очевидно, что я ему отнюдь недорога. «Ты уже дала мне все, что мне нужно». Он надевает кольцо на палец, и я сразу же вижу, что он чувствует силу божественного камня. Все его тело трепещет, его лицо освещает дьявольский восторг. Но сейчас его внимание полностью отвлечено. Именно этого я ждала. Возможности коснуться его. Я бросаю взгляд на Хадсона, убеждаю, что он готов разобраться со стражниками, и кладу ладонь на Сайруса в тот самый момент, когда Хадсон хватает ближайшего стражника. И одновременно касаюсь своей зеленой нити. И Сайрус застывает. Но тут я с ужасом осознаю, что я, должно быть, коснулась еще и моей платиновой нити. Они находятся слишком близко друг от друга. И заморозила во времени нас обоих. Заморозила вместе.